Ты единственный веришь, что я добрый. Посмотри на людей в тех трех лодках, у кого из них не побледнело лицо при моем виде. Посмотрев на три лодки, Циньму увидел, что лица Лин Сюаня, Сячунь Фэна и Юй Хунсю были ужасно бледными. Свернувшись в углу, они выглядели испуганными до полусмерти. «Так что ты делал на райских небесах?» Тон старшего вестника смерти стал мягче, он спросил. «Когда они стали местом, которое ты можешь посещать? Если бы я не заметил, что ты открыл врата небесной воли, ты бы там погиб. Как ты смеешь быть таким безрассудным? Я начинаю жалеть о том, что отдал тебе небесного преподобного Юя». Циньму улыбчиво ответил. «Но ты все же пришел по первому зову и спас нас. Я знаю, что ты сильно обо мне заботишься». Старший вестник смерти покачал головой. «Я лишь взволновался, что ты привел на райские небеса небесного преподобного Юя. Если бы я знал, что ты там один, то не пришел бы». Лицо Циньму ужасно помрачнело, он хмыкнул. «Давай, забирай небесного преподобного Юя обратно. Я посмотрю, чему ты его научишь». Старший вестник смерти тоже помрачнел в лице. Спустя мгновение он пробормотал. «Я больше никого не знаю, так что его учишь ты. Тем не менее, ты должен учить его лично. Я не слишком обнадежен, когда этим занимаются те же люди, что воспитали тебя. Небесный преподобный Хо крайне опасен, держись от него подальше». Сердце Циньму слегка дрогнуло, он ответил. «Когда небесный преподобный Юй погиб, ты и небесный преподобный Хо горевали больше всех. Я видел, что он такой же, как и ты. Вы оба искренне уважали Юя. Возможно, он просто ослеплен, и у меня есть шанс вернуть его на нашу сторону. Люди меняются», — уверенно перебил его старший вестник смерти. Циньму ошеломленно спросил. «Почему небесный преподобный Хо изменился? Что он пережил за эти годы?» «Я разоблачил небесного преподобного Хао, сына небесной Ини, даже небесного императора, стоящих за убийством небесного преподобного Юя. Даже если он глуп, он должен был это понять. Почему он до сих пор остается на райских небесах? Люди меняются», — повторившись, старший вестник смерти внезапно добавил. «Мы в мире живых, вам пора уходить. Больше не посещай райских небес и не доверяй небесному преподобному Хо, а не то ты умрешь». Подавив сомнения в своем сердце, Циньму спрыгнул с лодки. Мастера Дао Лин Сюаня и остальных схватили за шиворот и выбросили следом. Под лодкой была темнота, но как только они оказались за бортом, их окружил яркий свет. Наступив на твердую землю, они осмотрелись, увидев шумящую реку и высокие горы неподалеку. Казалось, будто все случившееся было лишь сном. Циньму оглянулся, старший вестник смерти уже исчез из виду. «Небесный преподобный Хо, ты и вправду изменился?» Он был в оцепенении. «Владыка культа Цинь, владыка культа Цинь». Заставив его прийти в себя, мастер Дао проговорил. «Мы должны вернуться на небеса чистого небосвода и решить, что делать дальше». Очнувшись, Циньму кивнул, смотря на Сячунь Фэна и Юй Хунсю. «Какие у вас планы после случившегося?» На мгновение заколебавшись, Сячунь Фэн ответил. «Я из секты Дао райских небес. Мое наследие схоже с таковым у мастера Дао, так что я собираюсь отправиться в секту Дао Вечного Мира и постепенно развиваться, чтобы в будущем заработать себе репутацию». Немного поразмыслив, Юй Хунсю проговорила. «Я тоже не против пойти в секту Дао, но не хочу быть даосской монахиней». Глаза Циньму тут же загорелись. «Сестра Хунсю, ты когда-либо слышала о небесном святом культе?» «Мой небесный святой культ – это праведная секта». Глава 837. Паздутэ Иго Циньму. Юй Хунсю крайне настороженно относилась к Циньму. В сравнении с праведным джентльменом в лице мастера Дао, тот казался демоническим существом, так что она не слишком хотела присоединяться к небесному святому культу. Мастер Дао был в восторге и не мог удержаться, чтобы тайком не взглянуть на Циньму, не в силах скрыть своего ликования. Циньму увел у него много людей. Бесчисленные даосы секты Дао отправлялись в Вечный мир, становясь чиновниками, и часть из них посещали Небесную Святую Академию в поисках знаний. Большое количество представителей молодого поколения вступали в Небесную Святую Академию, даже не думая о том, чтобы пойти в Академию секты Дао. Даже он, мастер Дао, на подсознательном уровне был завоеван Циньму. Был период времени, когда он не мог успокоить свое сердце Дао, желая присоединиться к небесному святому культу. Насколько сложно было увести кого-то у Циньму, сегодня это ему удалось. Небеса чистого небосвода. Мастер секты чистого небосвода заметил их возвращение и был слегка поражен. По прибытию Лин Сюань рассказал ему обо всем случившемся, рассеивая любые подозрения. Юйчжэнь ушел, чтобы переложить всю вину на мать земли. Трупы погибших будут доставлены на ее земли, в радиусе нескольких сотен километров вокруг них будут оставлены следы сражений. Даже если расследованием займется раса воющих небесных богов, они придут к выводу, что посланники попали в ловушку полубогов матери земли, сообщил мастер секты чистого небосвода. Не волнуйтесь, Юйчжэнь крайне дотошен и обладает очень высокими достижениями в математике. Он проделает безупречную работу и не оставит ни следа. Циньму кивнул. Чистый небосвод был веткой секты Дао и специализировался на математике. Даже когда райские небеса хотели создать новую звездную карту, им пришлось просить помощи у даосов чистого небосвода. Будучи человеком, снискавшим уважение мастера секты, Юйчжэнь определенно должен был отлично владеть математикой. Он понимал даже самые сложные ее моменты, так что ему было под силу безупречно справиться с задачей. Что касается инсценировки смертей маленьких друзей Ся Июй, это будет немного сложнее. Мастер секты посмотрел на Ся Чуньфэна и Юй Хунсю. Райские небеса знают ваши имена и фамилии, поэтому чтобы определить ваше местонахождение, им достаточно всего лишь воспользоваться книгой жизни и смерти. Единственный способ сбить книгу с вашего следа, это стереть ваши имена с ее же помощью, только тогда вас не найдут. Даже если райские небеса будут искать вас с помощью книги жизни и смерти, они лишь увидят, что вы уже мертвы. Тем не менее, книга жизни и смерти – это очень редкое сокровище в этом мире. «Не проблема», – улыбнулся Циньму. «У меня с собой есть книга жизни и смерти». Сказав это, он вынул артефакты своего мешочка Тэте. Все ошарашенно на него уставились, а Ся Чуньфэн прокричал. «У тебя есть даже такое сокровище?» Циньму улыбчиво спросил. «А что, она представляет собой что-то ценное? Эту книгу мне подарили гроссмейстер и Синань, мои два брата из Вечного Мира. Я даже видел что-то подобное в руках учеников Сына Небесной Инь». Все потеряли дар речи, а Юй Хунсю подумала про себя. «Разве нам не твердили, что нижняя граница бедна и изолирована? Почему такие сокровища, как книга жизни и смерти, валяются здесь на каждом шагу, и их даже дарят друг другу? Это нижняя граница бедна, или райские небеса? Это и вправду книга жизни и смерти, сокровище, созданное графом земли с помощью великого Дао Юду. В мире она лишь одна, ею владеет доброжелательный святой король, равный небесам. Остальные книги жизни и смерти – это копии, сделанные черным божеством сыном небесной и недоброжелательным святым королем, равным небесам. Мастер секты чистого небосвода взял книгу в руки и проговорил. Несмотря на то, что эта книга – копия, созданная сыном небесной инь, она обладает качествами, которых нет у оригинала, так что она намного лучше. Открыв книгу жизни и смерти, он навел ее на Ся Чуньфэна и Юй Хунсю, стирая их имена. Обычно она используется для поисков людей и определения их личности, но это лишь малая часть ее способностей. Главную силу она представляет как оружие массового уничтожения, ни один обычный бог не сможет с ней сразиться. Каково происхождение у этого гроссмейстера и Синаня? Они не могли бы подарить моей секте чистого небосвода еще одну копию? Забрав книгу, Циньму покачал головой. У них был только этот экземпляр, и после того, как они мне ее подарили, мне пришлось перенести много физической боли и долго убегать. Мастер секты чистого небосвода уставился на него широко открытыми глазами, лишь сейчас осознав его видение значения слова «подарить». Так подарить в его понимании значит украсть. Небеса чистого небосвода должным образом инсценировали смерть посланников райских небес, позволяя Циньму и Лин Сюаню не тратить лишнего времени и усилия. Все оставшееся время Циньму не делал чего-то значимого, а мастер Дао пытался уговорить даосов позволить ученикам Вечного Мира приходить к ним за знаниями. Секта Дао Вечного Мира уже стала Академией Секты Дао. Если же вдобавок она обретет знания секты Чистого Небосвода, то сможет распространиться на всю империю. Четыре великих священных земли прошлого стали академиями и перестали быть сектами мира боевых искусств. Монастырь Великого Громового Удара основал Академию Громового Удара, Ван Мужань основал Академию Нефритовой Столицы, а Небесный Святой Культ открыл Небесную Святую Академию. У каждой их них были свои сильные стороны. Циньму даже разделил Небесную Святую Академию на 360 колледжей, рассредоточившихся по всему Вечному Миру. Их мастера чертогов и их помощники были ответственны за обучение учеников, за счет чего достигли невероятного успеха. Кроме четырех священных земель, все остальные секты и культы тоже были обновлены, сформировав начальные школы и колледжи в попытке выжить в эпохе реформ. Если они упрямились и не менялись, то очень быстро исчезали с лица земли. Для исчезновения сект, продолжавших придерживаться своих традиций, не нужно было прикладывать внешних сил. Они распадались за счет того, что к ним никто не присоединялся. Это было общей тенденцией реформы вечного мира, распространившейся, будто потоп. Любой, кто стоял у нее на пути, сметался, и лишь те, кто сумел построить себе корабль, могли уплыть по ее течению и обрести шанс на выживание. Если вспомнить год реформы вечного мира, то тогда все секты пытались убить небесного наставника и изменить императора, повсеместно поднимая мятежи, но теперь у них не осталось выбора, кроме как присоединиться к реформе. Цинь Му и Линь Сюань лично через это прошли, и в их глазах происходящее казалось вполне нормальным. Тем не менее, воспоминания все же заставляли их сердца содрогаться. Владыка культа Цинь, даже несмотря на то, что ученики, присланные райскими небесами в этот раз, были убиты тобой и мастером Дао, райские небеса пришлют новых, чтобы продолжить работу над идеальной звездной картой для убийства любых очагов восстания в первобытном царстве. Провожая их, проговорил мастер секты: «Когда посланники придут снова, моя секта чистого небосвода сделает все возможное, чтобы закончить работу, и карта все же будет создана. Предок Дао не принял ни одной из сторон, так что мы не будем предавать райских небес. Пусть владыка культа нам это простит», — с серьезным выражением лица Цинь Му ответил. «Мастер секты, не волнуйся, я понимаю причину этого», — улыбнувшись, мастер секты добавил. «Кроме того, мои небеса чистого небосвода отправят людей за тем человеком, который нас ограбил, независимо от того, какие у владыки культа с ним отношения. Пусть владыка и это нам простит», — он вздохнул. «Мы не уверены, что нам удастся поймать вора и вернуть украденное, но речь идет о нашей репутации, так что у нас нет выбора». Слегка помрачнев в лице, Цинь Му пробормотал: «Надеюсь, мастер секты обойдется с ним снисходительно. Кстати, мастер секты, ты не мог бы дать мне одну гору?» — расспросив его о причинах такой просьбы, мастер секты улыбнулся. «Это пустяк, можешь выбрать любую гору, какую захочешь, и назначить бога Байси ее правителем». Поблагодарив, Цинь Му покинул небеса чистого небосвода вместе с мастером Дао, также прихватив с собой двух целиней. Неподалеку от уезда оленя, юноша сделал все приготовления для бога Байси, отчего тот расплакался от благодарности, прежде чем в спешке забраться на новую гору столетия, возвышающуюся над берегом реки. Стоя на берегу, Цинь Му, Линь Сюань, Ся Чунь Фэн, Юй Хун Сю и остальные посмотрели в сторону реки, вздымающейся, поверхность которой напоминала море. «Владыка культа, здесь нам придется расстаться», — Линь Сюань и Дао Сча собрали свои вещи, и мастер Дао подбросил в воздух свой кнут из конского волоса, который тут же превратился в белого дракона и взмыл в небо. Усевшись на его спине, Линь Сюань протянул руку, помогая Юй Хун Сю залезть к ним. «Мы возвращаемся в секту Дао, если владыка культа Цинь хочет изучить математические трактаты высшей молекулы, можешь навестить меня там», — кивнув, Цинь Му ответил. «Первобытное царство сейчас крайне небезопасно, будь осторожен в пути. После того, как я найду брата Юя, мы придем в секту Дао». Посмотрев на Ся Чунь Фэна, Линь Сюань проговорил: «Старший брат Ся, путь к секте Дао будет долгим, нам нужно спешить, поднимайся». Тот не сводил глаз с Цинь Му и не шевелился. Внезапно он улыбнулся. «Тело тирана Цинь, предок Дао прервал нашу битву, разве тебе не интересно, кто из нас сильнее? Может быть, ты тело тирана вечного мира, но ты определенно не тело тирана райских небес». На лбу Линь Сюаня выступил холодный пот, он горько вздохнул. Взгляд Юй Хун Сю дрогнул, она тихо спросила: «Мастер Дао Линь, разве тебе не интересна их битва?» Линь Сюань покачал головой. «Старший брат Ся на уровень слабее владыки небесного культа, он ему не противник. Даже при такой разнице невозможно определить, кто проиграет», — взволнованно ответила девушка. «Более того, старший брат Ся является одним из сильнейших учеников среди молодого поколения секты Дао райских небес. Кроме того, он прямой потомок древнего бога и обладает невероятно высокой родословной. Его боевая сила одна из лучших среди практиков области божественного моста райских небес. Их сражение будет очень интересным». Мастер Дао хмыкнул. «Он уступает ему на уровень, а значит у него нет шансов на победу. Даже если старший брат Ся овладеет математическим трактатом высшей молекулы, он все равно будет слабее. Лишь изучив все наработки реформы Вечного Мира, он может обрести шанс превзойти его. Тем не менее, в их борьбе принимает участие еще один человек, Сюй Шинхуа. Впрочем, тот еще не открыл божественное сокровище Райской реки, так что он до сих пор слабее владыки культа Циня. Юй Хунсю собралась что-то ответить, когда на поверхности реки появилась рябь. Ся Чуньфэн сделал шаг вперед, и в следующий миг над вздымающейся протянулся божественный мост. Посреди моста появился крепкий и высокий исконный дух с пестиком и топором в руках. Жизненная ци Ся Чуньфэна вспыхнула, и из-под воды поднялась полная луна. Бесчисленные математические руны превратились в звезды, кружащиеся вокруг ней, будто галактика. Их свет сиял ярче солнца. Ся Чуньфэн с улыбкой проговорил: «Тело тирана Цинь, тебе хватит смелости со мной сразиться?» Стоя на спине дракона, Юй Хунсю взволнованно сжала ладони и улыбнулась мастеру Дао Лин Сюаню. Старший брат Ся использует силу своей родословной. На берегу Циньму шагнул вперед, и с неба за его спиной опустилась Райская река. Ее мощное и широкое русло протянулось к райским дворцам, над ее водой возвышался исконный дух. Мастер Дао Лин Сюань вздохнул. В следующий миг над рекой вздымающейся поднялась огромная волна, разрушая своей силой пространство и проделывая огромную дыру в небе. Юй Хунсю лишь на мгновение успела разглядеть, как рушится галактика и разлетается на части луна. В следующий миг над рекой раздалась череда взрывов и яростных толчков, а затем воцарилась тишина. Оба целиня спустились на поверхность реки и бросились в сторону поля битвы, следуя за Циньму, вышедшим из огромной волны и зашагавшим к противоположному берегу. Сапфирово-синий целинь остановился и осмотрел поверхность реки, прежде чем поспешно догнать Циньму. Спустя мгновение Ся Чуньфэн всплыл со дна и распластался на поверхности воды. Казалось, будто по нем только что пробежалось стадо быков. С разбитым лицом и изодранной одеждой он безучастно смотрел в небо. Мастер Дао вздохнул еще раз и пробудил свою жизненную ци, чтобы забрать Ся Чуньфэна с реки и положить его на спину дракона. Обработав его раны, он хмыкнул. Владыка культа Цинь постепенно теряет свою врачебную этику. В прошлом он сам лечил людей, которых избивал, хоть и по слегка завышенным ценам. Теперь же его иго раздулось, и он уже не думает о деньгах. Глава 838. След меча. Мчась среди облаков, белый дракон приближался к секте Дао. Благодаря кропотливой заботе мастера Дао Лин Сюаня, Ся Чуньфэн наконец пришел в себя. Заметив это, мастер Дао улыбнулся. «Хорошо, что старший брат Ся в порядке. Я занимался твоим лечением, и лекарства, которые мне для этого понадобились, оказались недешевыми, их стоимость составила 2000 монет великого изобилия». Со слегка мрачным лицом Ся Чуньфэн ответил: «2000 монет великого изобилия, я не останусь в долгу, не переживай, у меня предостаточно умений. Как только я заработаю денег, то отдам долг». Мастер Дао с улыбкой ответил: «Если у старшего брата Ся нету денег, ты можешь преподавать в моей секте Дао и подзаработать». Выпрямившись, Ся Чуньфэн спросил: «Какая месячная зарплата у преподавателя в вашей секте Дао?» «Месячная зарплата составляет 30 монет великого изобилия», – любезно ответил мастер Дао. «Тем не менее, столько платит высокопоставленным управляющим, обычные члены дирекции получают 15 монет. Впрочем, твои способности очень высоки, так что ты стоишь 30». Ся Чуньфэн подпрыгнул от удивления и ошарашенно уставился на мастера Дао, спрашивая хриплым голосом: «Всего лишь 30 в месяц? Если я не буду есть и пить, мне придется работать на протяжении 5,5 лет, чтобы отдать этот долг?» Чувствуя мучение совести, мастер Дао подумал про себя. В пролом, когда владыка культа Цинь ранил, а затем вылечил Сюя Шинхуа, как ему удалось обмануть его, не моргнув и глазом? «Я больше не могу контролировать выражение своего лица, если старший брат Ся не прекратит, я буду вынужден поднять ему зарплату». Юй Чэнь из секты Чистого Небосвода быстро сделал все приготовления, после чего мастер секты доложил райским небесам о том, что их посланники подверглись нападению, после чего все начали покорно ждать, пока те не пришлют кого-то нового. В тот же день небо над сектой Чистого Небосвода раскололось, и из трещины вылетел летающий корабль. Связь между райскими небесами и небесами Чистого Небосвода еще никогда не разрывалась. Даже когда первобытное царство запечатали и его пространство свернулось, оставляя лишь вечный мир, западные земли, великие руины и остальные части, секта чистого небосвода все равно могла контактировать с райскими небесами. Для миров вроде секты чистого небосвода, запечатанными были не они сами, а наоборот, вечные руины и вечный мир. Мастер секты чистого небосвода поспешно вывел всех встречать гостей, увидев на носу корабля несколько полубогов, смотрящих на них со странными улыбками. За их спинами молча стояли полубоги с головами волков и телами людей, вооруженные пиками. Даосы вместе с мастером секты опустили головы, не осмеливаясь поднимать их обратно. «Поднимите головы», — с улыбкой проговорил полубог с головой волка. «Фу Юньтянь, ты возглавляешь секту Дао Небес Чистого Небосвода, твое положение намного выше моего, ведь я простой констебль их лагеря божественных констеблей, ты не должен быть таким вежливым». Мастер секты поспешно ответил: «Высший чиновник, должно быть, шутит. Будучи имперским блюстителем райских небес, ты обладаешь высоким званием, в то время как я всего лишь низший БГ нижней границы, я не смею вести себя безрассудно. Высший чиновник, это мои небеса чистого небосвода виноваты в том, что посланники попали в ловушку, теперь мы все в страхе и трепете от грядущего наказания с райских небес. Я прошу высшего чиновника замолвить за нас хорошее слово по возвращении на райские небеса. Маленький бог подготовил тебе несколько скромных подарков». Полубог громко рассмеялся и спустился с корабля вместе со своими людьми. Покачав головой, он ответил: «На райских небесах действуют строгие законы. Кто осмелится принимать твои дары? Это тяжелое преступление, наказуемое смертью. Тем не менее, если вы отнесете их на мой корабль без моего ведома, то что я смогу с этим поделать?» Мастер секты чистого небосвода улыбнулся и бросил взгляд на остальных даосов. Те поспешно начали грузить на корабль всевозможные сокровища. Шагая впереди, полубог махнул рукой. Его спутники с волчьими головами тут же исчезли, появляясь снова возле дворцов секты чистого небосвода. Припав к земле, они начали ее разнюхивать, время от времени переносясь на новое место, чтобы обнюхать все там. Мастер секты чистого небосвода покорно улыбался. «Высший чиновник, это мы работаем над официальным делом, мастер секты чистого небосвода, пожалуйста, не держи на нас злости», — схватив его за руки, рассмеялся полубог. «Не стоит называть меня высшим чиновником, ты не чужак, а эти люди, приставы, которых я обучил сам. Я хранитель Цуихэ лагеря божественных констеблей райских небес. Мастер секты может называть меня просто старый Цуй». Внезапно из-за его спины вылетел исконный дух высотой в 3000 метров. Возвышаясь над округой, тот выпрямил 1000 своих рук, поворачивая их ладонями наружу. В его ладонях виднелись огромные глазные яблоки, которые вертелись по сторонам и выстреливали лучами света в поисках улик. Цуйхэ продолжал держать руки мастера секты и улыбаться. «Это официальное дело, не держи на нас обид». Мастер секты чистого небосвода улыбнулся, думая про себя: «Интересно, Юйчин Ци действительно сделал все безупречно?» Исконный дух Цуйхэ взмыл в небо и осветил окрестности. Он обыскивал все небеса чистого небосвода, в то время как полубоги с головами волков тоже носились по земле с неистовой скоростью, ища улики и хватая случайных даосов для допроса. Спустя некоторое время исконный дух Цуйхэ вернулся обратно вместе с полубогами. В их плену было несколько даосов, избитых до полусмерти. Подлетев к исконному духу, приставы начали о чем-то с ним шептаться. Выражение мастера секты оставалось неизменным, но его уверенность пошатнулась. Внезапно Цуйхэ рассмеялся и проговорил: «Мастер секты, мы ранили нескольких твоих людей, прости меня за это. Тем не менее, у нас важное дело, так что я рассчитываю на твое понимание». Мастер секты чистого небосвода опустил голову и смиренно ответил: «Конечно. А кто обнаружил трупы посланников?» — спросил полубог. «Юйчжэнь, мой ученик». Мастер секты позвал Юйчжэня к себе, и Цуйхэ протянул руку, поднимая его на корабль, прежде чем проговорить: «В таком случае Юйчжэнь может привести меня к месту преступления. Мастер секты, пожалуйста, оставайся здесь, мне нужен лишь твой ученик, чтобы найти дорогу». Выражение лица мастера секты слегка изменилось, Юйчжэнь тут же попытался его успокоить. «Мастер секты, не волнуйся, я лишь осмотрюсь вместе с высшими чиновниками и быстро вернусь». Выдавив из себя улыбку, мастер секты ответил: «Веди себя хорошо с высшим чиновником». «Высший чиновником, позаботьтесь о моем маленьком ученике». Цуйхэ засмеялся и корабль поднялся, покидая небеса чистого небосвода. Цинь Му безуспешно пытался найти одноногого в Академии реки Вздымающейся, постепенно начиная волноваться. Если бы на прогулку по миру боевых искусств небесного преподобного Юя взял бы любой другой из стариков, то Циньму бы не волновался. Тем не менее, одноногий был исключением. В конце концов, жители деревни не любили подвергать себя опасности, и даже самый смелый из них, мясник, редко пользовался возможностью найти себе проблем. Одноногий был единственным, чья жизненная миссия была в том, чтобы обворовать весь мир. Обычно он брезговал подвергнуть себя риску и отправлялся в места, где больше всего сокровищ и, в большинстве случаев, опасности. «Не волнуйся, одноногому все надоедает на третий день», — утешил его старейшина. «Он будто старая обезьяна, любящая играть со своими игрушками, но выбрасывающая их, как только ей надоест. Когда он наиграется, он вернет небесного преподобного Юя тебе». «Надеюсь», — с неизменным выражением лица ответил Циньму. В этот момент слепой привел небесного преподобного Юя в Академию реки Вздымающейся. Глубоко шокированный, Циньму тут же поздоровался, на что слепой ответил: «Я встретил одноногого в гробнице огненного дракона. Этого прохвоста преследовала стая огненных драконов, испепеливших все в радиусе тысячи километров. Они загнали его в угол, не оставив выбора, кроме как отдать этого молодого человека мне и попросить доставить его в Академию Вздымающейся реки». Циньму наконец смог успокоиться и смерти небесного преподобного Юя взглядом. Тот расплылся в простой, искренней улыбке. Сердце Циньму дрогнуло, он тоже просто и искренне улыбнулся. Старейшина и слепой обрадовались. Одноногий хорошо его обучил. Циньму продолжал улыбаться, выглядя чисто и невинно, будто солнечный свет. Небесный преподобный сверкал своими 8 зубами, ничем не уступая ему. Он не вызывал у окружающих и малейших опасений. Внезапно рука Циньму двинулась с места, и в ней показалась пара трусов. В то же время в руке небесного преподобного Юя появилась иллюзия трусов, и Циньму радостно рассмеялся. «Я никогда таких не носил, они душные, верни мне мой мешочек Тате». Небесный преподобный Юй держал в руке мешочек Тате, но так как тот был слишком тяжелым, это требовало немалых усилий. Помрачнев в лице, Циньму выбросил трусы с рук, прежде чем своровать свой мешочек Тате обратно и с болью в сердце проговорить: «Брат Юй, ты еще не закончил учиться в хороших, а уже научился плохому у дедушки Одноногого и стал вором. Обрати внимание, хоть я и владею методами дедушки Одноногого, я никогда не ворую. Обычно, я все заполучаю с помощью своих способностей. Дедушка слепой, а с Одноногим все будет нормально», — покачав головой, слепой ответил. «Трудно сказать. Способности тех огненных драконов были невероятно высокими, к тому же они охраняли гробницу ужасающего бога. Одноногий привел туда твоего брата и украл что-то ценное, так как они преследовали его, не собираясь останавливаться. Смотря издали, мне показалось, что любой из тех драконов мог с легкостью меня убить, так что я создал построение, чтобы сбежать с этим парнем. Тем не менее, одноногий непрерывно меняется, так что у него был шанс сбежать». Циньму взволнованно посмотрел на старейшину. Тот понял его мысли и проговорил: «Я попрошу первого предка о помощи и встречусь с сильными практиками гробницы огненного дракона». Сказав это, он поспешно ушел. Собравшись с мыслями, Циньму сказал слепому: «Если у дедушки есть время, ты не против пойти со мной в секту Дао? Я уже несколько лет не изучал путей, навыков и божественных искусств вечного мира, так что начал отставать. Мне нужны твои советы». Слепой был безмерно доволен собой. «Ты и вправду отстаешь. Я изучал построение эпохи императора-основателя и даже встретился в столице с небесным наставником Цзыси. Теперь мои навыки достигли совершенно новых высот. И вправду, в навыках построения никто не может превзойти небесного наставника Цзыси», — улыбчиво ответил юноша. Старик покачал головой. «Впрочем, небесный наставник Цзыси тоже отстает от времени. Я, имперский наставник и другие создали новые типы символов построений, которых даже она никогда раньше не видела. Мне даже пришлось ее обучать. Тем не менее, я и сам немало у нее выучил, так что ее до сих пор можно называть лучшим мастером построений в мире. Я ее уступаю». За последние годы достижения вечного мира в навыках построений непрерывно росли. Помимо боевых, убийственных и защитных построений, появлялись все новые виды, а также новые базовые символы. Подобно тому, как навыки меча состояли из 19 базовых движений, символы построений были основой для создания построений. Добавить к существующим символам новый было невероятно великим прорывом. В империи вечного мира было много мастеров построений, но все они совершенствовались в разных областях. Среди них была и великий ректор Академии реки вздымающийся Су Юньчжи, специализирующийся на защитных построениях, и генерал небесных стратагем Цинь Баюэ, который в основном совершенствовал боевые построения. Сыкун Вэйпинба, ответственный за охрану воды, тоже был мастером построений и отлично умел пользоваться местностью для создания своих построений. Несмотря на то, что имперский наставник прославился за счет своего владения навыками меча, его понимание построений было даже выше, чем у генерала небесных стратагем и остальных. Эти лидеры вечного мира позаимствовали достижения мастеров эпохи императора-основателя и расширили их, так что их знания достигли очень высокого уровня. Цинь Му подозвал к себе водного целиня и жердяя, прежде чем попрощаться с Су Юньцзи, Ююань Чую и остальными и отправиться к реке, чтобы позвать владыку взращивания драконов. Увидев слепого, владыка взращивания драконов невольно дрогнул. Покорно улыбнувшись, он спросил: «Хозяин, бог копья, давно не виделись». Закрыв глаза, слепой осмотрел его своими божественными глазами разума, прежде чем спросить: «Почему ты не стал сильнее?» «Владыка взращивания драконов, твое совершенствование слишком низкое, как ты собираешься править райской рекой? Если ты не будешь развиваться, то тебя рано или поздно убьют». Немного колеблясь, владыка взращивания драконов ответил: «Маленький дракон не слишком умный». Ухмыльнувшись, слепой проговорил: «Ты давал лекции в Академии реки вздымающейся и даже стал ректором, так что должен знать, что у них есть техника высшей тайны дракона древнего дракона на их этаже небесных записей, так почему ты ее не выучил?» Владыка взращивания драконов взглянул на Цинь Му и улыбнулся: «Техника высшей тайны древнего дракона очень мощная, я не посмею учить ее в тайне от всех». Слепой не знал, смеяться ему или плакать. Покачав головой, он проговорил: «Ты слишком осторожен, твой хозяин уже передал эту технику всему миру, так с чего бы он запрещал тебе ее учить? Те драконы наводнения, что раньше путешествовали у тебя на спине и умели лишь кричать «Маха», уже ее выучили, и некоторые из них стали сильнее тебя. Если ты не будешь развиваться, то придет твой черед путешествовать на их спинах». Будучи вне себя от радости, владыка взращивания драконов искренне отблагодарил, прежде чем двинуться в сторону секты Дао. Сидя на его голове, Цинь Му советовался со слепым по поводу навыков построений. Небесный преподобный Юй тоже внимательно слушал. Поначалу старику казалось, что ему понадобится полгода, чтобы научить их всему, но спустя 6 дней они уже освоили все, что он успел выучить сам. Уставившись на них широко открытыми глазами, он был вне себя от злости, поэтому несколько раз стукнул по голове владыки взращивания драконов. Владыка взращивания драконов заскулил от боли, не понимая, чем не угодил старому. Он лишь слышал, как Цинь Му объясняет что-то небесному преподобному Юю: «Как только ты освоишь базовые символы построений, то сможешь с легкостью выучить навыки построений. Главное уловить основную мысль, а все остальное придет следом. Тем не менее, этого еще недостаточно, тебе также придется понять много всего из конкретных примеров и приходить к новым идеям, проводя аналогии. Навыки построений нужны не только для построений, их можно использовать и в других вещах, к примеру в навыках да или меча. Некоторые люди любят запоминать все наизусть, не понимая, что это самый глупый подход». Небесный преподобный Юй ответил: «Их совсем не трудно выучить. Я уже придумал несколько навыков построений, брат, ты не мог бы взглянуть, нет ли в них ошибок?» Слепой снова впал в ярость и дважды ударил владыку взращивания драконов по голове. Бедолага не осмелился сказать ни слова, лишь продолжая двигаться вперед несмотря на боль, пока изнурительное путешествие наконец не подошло к концу. Когда Цинь Му и остальные спустились на берег, он облегченно вздохнул и поспешно погрузился под воду. До границы Кунлунь, где находилась секта Дао, оставалось еще некоторое расстояние, так что Цинь Му и остальные двигались как можно быстрее. Спустя 2 дня они увидели в воздухе летающий корабль, из которого спустились полубоги с головой волка, обнюхивая округу. Ошарашенный, Цинь Му остановил целиня и пригляделся к одному из полубогов с головой волка, нашедшего труп, изувеченный дикими зверями. Распознать его лицо было уже невозможно. «Кажется, этот труп принадлежит полубогу, погибшему от моей руки, в таком случае эти волки». Посмотрев на корабль в небе, он заметил бога в золотых доспехах. Он стоял на носу корабля, сложив руки за спиной, а возле него виднелся Юй Чжэнь. Сердце Цинь Му дрогнуло. Один из полубогов с головой волка быстро спрыгнул с корабля и в следующий миг возник перед Циньму и остальными. Тщательно их обнюхав, он внезапно исчез, прежде чем снова показаться на корабле и прошептать что-то богу в золотой броне. Суйхэ посмотрел на Циньму и улыбнулся, прежде чем спросить у Чжэньци. Этот человек уже появлялся на небесах чистого небосвода, раса воющих небесных богов уловила его запах. «Ты его узнаешь?» Юй Чжэнь горько завопил в глубине души и тут же ответил. «Да, это владыка небесного святого культа Циньму из Вечного Мира. Я привел его на гору отдать дань своего уважения мастеру секты». Владыка небесного святого культа Цинь, наклонив голову, он задумался. «Кажется, я уже где-то о нем слышал. Раз уж это твой старый друг, пусть проходит». Поблагодарив, Юй Чжэнь громко ответил. «Брат Цинь, у райских небес здесь официальные дела, так что лучше тебе пойти в обход». Послушавшись, Циньму приказал Цилиню обойти их стороной. «Погоди минутку». Внезапно остановил его Цуйхэ. «Циньму, ты совершенствуешь навыки меча, не мог бы ты исполнить свой навык? На стене святилища Дао я обнаружил след меча, не оставленный навыком секты Дао». Глава 839. У талантливых с людей высокие стремления. Подняв голову, слепой улыбнулся. «Брат, ты говорил, что нашел на стене секты Дао след навыка меча, отличный от навыков меча секты Дао, то разве не выдаешь сам себя? Не знаю, что именно ты расследуешь, но когда ты говоришь другим о своей находке, то, если Муэр и вправду убийца, он определенно изменит свой навык». Взгляд Суйхэ упал на старика, и он неторопливо ответил. «А с чего ты взял, что я не рассказал об этом преднамеренно?» Слепой был слегка ошеломлен. Суйхэ сложил руки за спиной и улыбчиво проговорил. «Если он имеет отношение к случившемуся, то определенно попытается спрятать свой навык меча, и когда он будет его исполнять, я сразу же увижу, прячет он его или нет. Более того, в мельчайших деталях измененного навыка и рунах, созданных его Ци, можно будет увидеть следы настоящей версии». Циньму начал волноваться. Суйхэ продолжил. «Если он имеет отношение к произошедшему, то, как только он исполнит свой навык, от моих глаз ничто не ускользнет. Если же он не причастен, то ему нечего прятать. В лагере божественных констеблей райских небес я известен своими божественными глазами, обычные фокусы со мной не пройдут». Прищурившись, слепой проговорил. «Какое совпадение, у меня тоже божественные глаза. Мои знакомые называют меня слепым. Впрочем, я не констебль, но я знаю выдающегося монаха, который когда-то был констеблем. Божественные глаза нижней границы, называющие себя слепым». Суйхэ не мог держать смеха. «Люди нижней границы и вправду чудны. Если это и вправду так, то самый быстрый из вас окажется одноногим». Хлопнув в ладони, слепой похвалил. «Когда ты говорил, что являешься божественным констеблем с райским небес, я не слишком охотно в это поверил, совершенно не ожидая, что ты и вправду окажешься таким талантливым. Ты прав, одноногий, самый быстрый человек Вечного Мира. Более того, в нашей сельской местности самым лучшим ножом является мясник, а самой красивой женщиной – старуха Сы. Не мой же наш лучший кузнец, безликий целитель, самый красивый из мужчин, а лучший меч – это старейшина нашей деревни. Изначально ему отрубили все конечности и напоминал бочку». Суйхэ рассмеялся. «Вы и вправду горстка чудаков. Нижняя граница действительно интересна. Здешние боги не напоминают богов наверху, а скорее дурачащихся клоунов». Слепой вздохнул. «Это верно. Мы, деревенщины, никогда не сравнимся с хозяевами с райских небес, и можем лишь носиться по миру и пытаться заработать, продавая свое ремесло. По правде говоря, обычно я предугадываю судьбу других, посещая различные ярмарки со своей вывеской. Мне говорят, что я часто угадываю». Суйхэ был искренне впечатлен и ответил. «У талантливых людей обычно высокие стремления. Вы довольно талантливы, но решили оставаться обычными людьми. На вашем месте я бы действовал совершенно по-другому. С моими способностями я восстал бы и захватил власть. Я бы грабил и убивал, становясь императором этой деревни». Слепой засиял от радости. «Мы не смеем делать подобного. Мы все послушные подданные и не осмелимся восставать. Люди вроде нас лишь время от времени могут убить горстку слепцов, спустившихся с райских небес. К примеру, мы избили высшие небеса, Лули и Сюань Мина с Юду, сына небесной и ним других людей подобного рода. Хозяин божественный констебль, у нас не хватит смелости восстать, мы лишь изредка грабим хозяев, чтобы прожить. Суйхэ сверкал улыбкой. Хлопнув в ладони, он похвалил. «Прекрасно. Просто удивительно». Слепой тоже улыбался. «Мы все прекрасны. Как говорится в стихе, с древних времен у талантливых людей высокие стремления. Они осмеливаются противоречить небесному императору за то, что он не самый лучший человек. Для хозяев райских небес, разве мы и не есть талантливыми людьми этих бесплодных холмов и бушующих рек?» Циньму восхищенно вздохнул и искренне проговорил. «Дедушка слепой, твое самосовершенствование стало даже выше, чем раньше. Это определенно первоклассный стих». Слепой был крайне доволен. Суйхэ громко рассмеялся. «У вас так много слов для описания восстания, не странно, что его величество всегда говорит, что талантливые люди нижней границы замышляют его убить». Слепой улыбнулся. «Люди вроде тебя всегда вызывают у других чувства, что перед ними человек с приятной улыбкой и злыми намерениями. Хозяин божественный констебль, мы спешим, можно нам пройти?» Суйхэ прищурился и улыбнулся. «Конечно можно, можете продолжить путь, только не трогайте места преступления». Водные целини жердяй осторожно двинулись вперед, а летающий корабль продолжил висеть в небе. Суйхэ неподвижно стоял на его носу, сложив руки за спиной и наблюдая, как они медленно приближаются. Юйчжэнь стоял рядом с ним, когда внезапно кровь в его венах застыла. Он увидел, как за спиной Суйхэ молча появляется трехкилометровый исконный дух. Руки гиганта раскрылись, будто лепестки цветка. На их ладонях постепенно открывались огромные божественные глаза. Слепой и остальные, пролетающие под кораблем, казалось, не замечали происходящего и неторопливо летели вперед. От волнения на лбу Юйчжэнь выступил холодный пот. Его сердце начало бешено колотиться. Суйхэ посмотрел на него и странно улыбнулся. Сидящий на голове целиня слепой спокойно напевал свою песню. Его глаза были закрыты. Его пояс, сделанный из черных драконьих костей, начал расширяться, медленно обнажая свои острые кости. Божественное копье Лунто постепенно проснулся, начав медленно вращаться вокруг тела слепого, мягко звеня своими костями. Циньму сделал два шага назад и осторожно огляделся. С борта корабля поднялось несколько молодых людей, но вместо того, чтобы спуститься на землю, они повисли в воздухе, держа в руках щиты, цепи и ножи. Полубоги расы воющих небесных богов, носящиеся по земле, тоже остановились и подняли головы, смотря на них. Уголки глаз Циньму дрогнули. Протянув руку, он достал пилюлю меча и крепко ее сжал. Расширившись в воздухе, та превратилась в божественный меч, после чего Циньму развел руки в стороны, разделяя его надвое. Люди в воздухе зазвенели цепями, отчего те выстрелили лучами света, прежде чем соединиться друг с другом и сформировать кольцо, непрерывно кружащееся в небе. Прищурившись, Циньму прошептал: «Водный жердяй, защищая своего хозяина, жердяй, будь начеку». Наконец они прошли под тенью корабля. Улыбка Цуйхэ, стоящего на Ному, стала еще шире. Внезапно тысяча рук его исконного духа оттопырили пальцы и нырнули под палубу. В этот момент Циньму и остальные под кораблем увидели перед собой тысячу огромных глаз. Внутри них закружились бесчисленные построения и переплетались лучи света, прежде чем атаковать их со всех сторон. За долю секунды эти построения изменились бесчисленное количество раз и разразились ужасающей силой, уничтожая пространство под кораблем. Их свет был настолько ярким, что Циньму пришлось закрыть глаза. Лишь теперь он понял, почему слепой с самого начала сидел с закрытыми глазами. В этот миг раздался рев дракона, и Циньму заметил, что слепой исчез. Используя свою ци в качестве шестого чувства, он ощутил бесчисленные столкновения всевозможных построений и давление ужасающих волны, способных раздавить его в любой момент. Тем не менее, когда эти построения разразились силой, они превратились во врата смерти и жизни. Более того, Циньму чувствовал, как низкий силуэт слепого носится среди этих построений, превращая их в убийственные построения ударами и движениями своего божественного копья Лунто. В тени корабля взорвались всевозможные виды построений, и в следующий миг раздался оглушительный взрыв. Корабль длиной в 300 метров заскрипел, прежде чем подлететь в небо и разлететься на части. Бесчисленные сокровища упали с его борта, сверкая по дороге на землю. Когда к нему вернулось зрение, Циньму поднял голову вверх. В окружении сверкающих сокровищ, падающих с неба, дьявольский бог с тысячи рук сражался со слепым, орудующим драконьим копьем. Гигантский бог и крохотный человек непрерывно обменивались ударами. В то же время молодые констебли взмахнули своими цепями, и те полетели вперед, чтобы связать Циньму и остальных. Бум, бум, бум. Щиты вылетели из их рук, окружая Циньму будто стена. Сверху, снизу, справа и слева от него были огромные щиты, закрывающие путь хода. Среди щитов звенели цепи, переплетаясь вместе и делая стену еще крепче. Юйчжэнь обеспокоился. Вот дерьмо. Теперь телу тирана Циньму придется использовать свой настоящий навык меча, в противном случае ему не удастся вырваться на свободу. Но как только он сделает, его разоблачат и узнают, что именно он убил посланников райских небес. В этот момент внутри стены щитов раздался хруст, и из нее наружу грациозно пробился свет меча. Циньму оставался в своей обычной форме, но ивовый лист между его бровей исчез. Он внезапно взревел, а из его межбровья во все стороны вылетели бесчисленные лучи света. Юноши напротив сразу же перестали быть ему достойными противниками. Физические тела большинства из них были изувечены в следующий же миг, а как только их исконные духи вылетели наружу, их тут же разрулило надвое. Представители расы воющих небесных богов, до этого неподвижно стоящих на земле, внезапно двинулись с места, мерцая то тут, то там. Они все одновременно набросились на Циньму и остальных. За спиной юноши появились 300-метровые врата небесной воли, окутанные черной ци. Его тело начало вращаться, будто волчок, врата двигались вместе с ним, превращаясь в черный шар. Бах, бах, бах, с неба посыпались трупы. Исконные духи людей расы воющих небесных богов были засосаны в юду, при контакте с вратами небесной воли. Их тела оставались полностью целы, но они уже были мертвы. Внезапно один из выживших юношей громко закричал, и из его рукавов вылетели цепи, влетая внутрь врат небесной воли и фиксируя их на месте. Циньму попытался сдвинуть ворота, но они отказывались шевелиться. С другой стороны, полубоги с головами волков постепенно к нему приближались. Вьюх! Исконный дух Циньму возвысился над 3-километровой райской рекой, появившейся в небе. Он поднял обе руки, и его летающий меч громко взорвался, превращаясь в бесчисленные лучи меча. В мгновение ока они заполнили собой всю округу, превращаясь в море мечей. В море лучей меча повсюду изуродованные трупы, а их свежая кровь окрашивала воду в красный. Вторая форма рисунков меча старейшины – меч императора-основателя. Меч императора-основателя – море крови. Внезапно море лучей меча рассеялось, и из трупов выпрыгнул полубог с головой волка. Его способности были выше, чем у остальных, он уже был богом. Атака Циньму была рассчитана на большие отряды, и ее силы не хватило, чтобы его убить. Благодаря этому, бог сумел прервать движение и спасти остальных. Вытянув свои острые кости, он попытался схватить Циньму, стоящего на голове Цилиня. Рукава Циньму засияли бесчисленными символами построения, окутывая водного Цилиня и небесного преподобного Юя. Вспыхнул яркий свет, и водный Цилинь со своим хозяином исчезли вдали. Между тем Циньму поднял ладонь, чтобы столкнуться с острыми когтями бога из расы воющих небесных богов. Мир задрожал от громкого взрыва, ладонь Циньму покрылась кровью. Сухожилия в его руке треснули от удара и пронзили кожу, торча снаружи. 5 его пальцев странным образом согнулись, кости внутри них были сломаны. Бог с головой волка тут же попытался ударить его в голов, но в этот миг внутри его тела взорвался шар небесного огня, в мгновение ока превращая его в пепел. Циньму взмахнул свободной рукой, чтобы отрубить сломанную, и на месте последней быстро выросла новая. Затем он подпрыгнул в воздух и начал неистово кружиться. Приняв свою 3-главую шестирукую форму, он надавил на землю, держа в руках диаграмму инь-ян. Между тем оставшиеся полубоги с головой волка и остальные юноши набросились на него, пытаясь схватить в воздухе. Как только Циньму пропустил удар, его 6 рук надавили на землю, отпрыгивая высоко в небо. Цилинь поспешно взмыл по диагонали к нему, ступая по огненным облакам. Повернув голову, жердяй открыл рот и изверг луч огня в сторону земли. В то же время из-под земли начали вырываться бесчисленные призмы небесного огня, высотой в несколько метров. Когда их настиг огонь Цилиня, в небо поднялся огромное грибное облако. Юноши и полубоги расы небесных воющих небесных богов, не успевшие скрыться вовремя, превратились в пепел, а ужасающие волны расплавили землю в радиусе сотни километров. Округа покрылась лавой, над которой внезапно начал подниматься черный газ. Превратившись в облака, тот вздымался в небо вместе с огнем. Суйхэ, сражающийся со слепым, ужасно нахмурился. Почти все, кого он привел с собой, погибли, а после огромного огненного взрыва найти следы навыка меча Циньму будет невозможно. Талантливые люди. Внезапно горы неподалеку задрожали, и из-под земли поднялось огромное тело. Раздался его злостный голос. «Кто посмел потревожить мой сон?» Юйчжэнь облегченно вздохнул, думая про себя. «Это земной дракон, превращенный из одного из сломанных корней матери земли, я должен свалить всю вину на него. Если он убьет Суйха и райские небеса отправит еще больше констеблей для расследования, то мать земли и вправду будет виновницей. Недостатки моих улик будут неважны, и с моей секты чистого небосвода снимут любые подозрения». Он не надеялся избавиться от всех подозрений при первом же расследовании. Было слишком много следов, от которых было трудно избавиться. Тем не менее, вынудив подчиненного матери земли убить божественного констебля, можно было свалить всю вину на мать земли и избавиться от любых подозрений, упавших на секту чистого небосвода. Это и был план Юйчжэня. Глава 840. Здец мы постоимся навсегда. Земля начала грохотать, будто кастрюля кипящего супа, и огромное существо пробилось из-под нее. Его тело было слишком большим, вследствие чего горы неподалеку обрушились, будто их сдуло ветром. Циньму стоял на голове Цилиня, который поспешно пытался скрыться. Его скорость была невероятно высокой, тем не менее, ее не хватало, чтобы оторваться от ударной волны, отчего зверь едва не потерял равновесие. Это невообразимо огромное тело находилось на расстоянии более 100 километров от них, но казалось, будто оно пронеслось у них перед носом. Покрытое деревянной чешуей, оно напоминало корень дерева. По всей его поверхности виднелись естественные рунные символы, отдающие металлическим блеском. Несмотря на то, что это тело и выглядело как дерево, оно было невероятно проворным. Когда оно пробивалось из-под земли, Циньму заметил, что его боковые корни протягивались, будто длинные и острые когти дракона. Тем не менее, этих корней было просто слишком много, их счет шел на сотни. Более того, на его лице виднелись бесчисленные волокнистые корни, напоминающие волоски на бороде дракона, а на корни на спине напоминали драконью гриву. Будучи невероятно длинными, они развивались на ветру. Так как его скорость была крайне высокой, округу поглотили гром и молнии. Последние не ударяли в землю, а просто вылетали из тела монстра, формируя вокруг него электрический щит. Молнии сверкали со всех сторон. Когда они пронзали тела Циньму и остальных, то оставляли сквозные отверстия, даже несмотря на технику высшей тайны древнего дракона, которую они исполняли для защиты. «Мастер, исцели меня!» — взволнованно закричал жердяй. «Есть места, до которых я не могу дотянуться языком». Циньму восстановил свое равновесие, и его раны быстро исцелились. Затем он достал десяток баночек со слюной Цилиня и разбил их, нанося слюну на раны драконоподобного. Он поднял взгляд вверх, увидев, что голова огромного создания уже достигла облаков. Тучи в округе разлетелись в стороны под давлением поднятых ею потоков ветра. Вокруг нее виднелся густой туман, в котором сверкал огонь. Потоки ветра, поднятые им, были настолько быстрыми, что поджигали воздух. В то же время воздух, который выдыхал монстр, был невероятно грязным и вонял подземной гнилью, накрывая округу, будто туман. Существо было земным драконом, и его размеры были поистине поразительными. Усы других божественных драконов были довольно редкими, в то время как волокнистые корни, торчащие из его рта, были крайне густыми и длинными, витая в воздухе, будто занавеска. Как только дракон вырвался из-под земли, он раскрыл пасть, пытаясь проглотить слепого Цзюхэ. В следующий миг огромный кусок неба бесследно исчез. Часть звездной карты, накрывающая вечный мир, оказалась у него во рту. Слепой и Цзюхэ поспешно увернулись, с трудом избежав его зубов. Приземлившись на голову дракона, они тут же начали бежать вниз, не прекращая обмениваться ударами. Божественное копье слепого Лунто превратилось в черного дракона и ударяло вперед с невероятной скоростью. Ловко двигаясь, Лунто с невероятной точностью ударял в слабые точки божественных искусств противника, разрушая его боевые построения. Суйхэ, в свою очередь, использовал другой метод атаки. Несмотря на то, что он сильно давил на слепого, он не использовал ближних атак, а выстреливал лучами света из божественных глаз своей тысячи рук. Сталкиваясь в небе, лучи формировали собой сети. Все его атаки были боевыми построениями, каждая из которых отличалась от предыдущего. Наблюдая, как он использует построения в качестве божественных искусств, глаза слепого восхищенно загорелись. Построение нужно было готовить заранее, Их крайне редко использовали вместо божественных искусств прямо во время битвы. Исключением было лишь создание духовного или божественного оружия для исполнения навыков построений. К примеру, мастер построений западных земель Хэй шла путем навыков построения и использовала квадратные камни в качестве основы, создавая из них построения с помощью математики. Эти квадратные камни были ее духовным оружием. Тем не менее, использовать построение в качестве божественного искусства было за пределами ее возможностей. Суй Хэй обладал необычным талантом. У него было много рук, в ладони каждой из которых находился глаз. Превратив их в божественные глаза, он скрыл внутри них построение. Активируясь, они не выстреливали обычным светом. Их лучи были созданы бесчисленными символами построений, и соединяясь друг с другом могли породить всевозможные боевые построения. Конечно, силу подобного навыка нельзя было сравнивать с убийственными построениями, созданными с помощью божественного или духовного оружия. С другой стороны, их можно было быстро создавать и менять, не оставляя противнику времени отреагировать. Людям, специализирующимся на навыках построений, было сложно поднимать свое совершенствование, но их боевая сила превосходила тех, кто специализировался в других областях. Именно поэтому небесный наставник Цзыси смогла одолеть небесного наставника боевых искусств. Суй Хэ тоже был таким человеком. Тем не менее, тот, кого он встретил сегодня, был знаменитыми божественными глазами и мастером построений вечного мира. В свои ранние годы слепой обладал невероятно высокими достижениями в навыках построений, но после того, как Синань выколупал его глаза, он ушел в уединение и потерял свою силу воли. Позже, покинув великие руины из-за Циньму, он стал свидетелем реформы вечного мира и вобрал в себя ее достижения, а также изучил навыки построения эпохи императора-основателя. С точки зрения навыков построений, он уже достиг вершины. Даже несмотря на то, что он был не в силах использовать построения в качестве божественных искусств так, как это делал Цуй Хэ, его божественное копье могло разрушить построение противника и останавливать его божественные искусства, не позволяя использовать своей силы. Изначально способность останавливать более мощные искусства с помощью небольшой силы была гордостью любого мастера построений. Когда двое таких практиков сталкивались друг с другом, победа доставалась не тому, чье совершенствование было выше, а тому, кто искуснее владел построениями. Противники быстро неслись по спине дракона, выстреливая божественными искусствами во все стороны. В следующий миг они оказались в критической ситуации. Зеленого дракона пробудило божественное искусство небесного огня Циньму. Тем не менее, он не бросился вдогонку за ним, так как тот оказался слишком слабым. Два бога, сражающиеся в небе, обратили на себя его внимание, и он тут же попытался их убить. Укус дракона не попал в цель, и теперь двое богов уже сражались на его голове. Покачав головой, а из кожи под его деревянной чешуей выросли бесчисленные корни, пытающиеся обвиться вокруг них. Напоминая коричнево-желтых драконов, эти корни были невероятно прочными и могли с легкостью проникать сквозь божественные искусства, не получая никаких повреждений. Ошарашенный, слепой взмахнул своим копьем, ударяя по одному из корней. Его удивительная атака, способная разрушить превосходящую мощь, сумела лишь тихо стукнуть о дерево и отскочила назад. Божественное копье Лунто вонзился в дерево лишь на 10 сантиметров, так и не сумев пронзить божественный корень. Какой крепкий! Как это возможно? Слепой поспешно схватил свое копье и развернулся, чтобы сбежать. Пытаясь скрыться, он подпрыгнул, но внезапно полетел вниз, его ноги уже были окутаны корнями. Бесчисленные корни быстро рванули к старику, намертво его фиксируя. Между тем Цуй Хэ тоже пытался выстоять под атаками дракона. Тысяча его рук были связаны, он совершенно не мог пошевелиться и громко прокричал: «Земной дракон, не смей дерзить! Я хранитель лагеря божественных констеблей райских небес!» Прежде, чем он успел договорить, корни вздрогнули и повернули обоих богов вниз головой, постепенно опуская их в пасть дракона. Рот земного дракона широко раскрылась, обнаруживая бездонную пропасть внутри. Их ее тьмы поднимался смог и едва заметные лучи пламени. Слепой и Цуй Хэ боролись изо всех сил, но корни уже проникли глубоко в их мышцы и обвились вокруг костей. Они уже не могли освободиться. В этот момент слепой увидел Циньму, стремящегося к пасти дракона верхом на Целине. Старик начал ругаться. «Зачем ты сюда летишь? Ты идешь на верную смерть». Целинь со всех сил мчался вслед за ними к пасти земного дракона. Когда они уже были возле глотки, он наконец их догнал. Сделав несколько шагов по голове Цилиня, Циньму поднял руки, выпуская бесчисленные символы построения и мчась в сторону слепого. Он громко засмеялся. «Хранитель Цуйхэ, ты хорошо владеешь навыками построений, но знаешь ли ты божественное искусство мгновенного перемещения?» Цуйхэ отчаянно боролся, наблюдая, как слепого окутывают бесчисленные символы построений, прежде чем вспыхнуть ярким светом. Усмехнувшись, он ответил: «Даже с божественным искусством мгновенного перемещения сбежать не удастся. Корни уже пронзили наши тела и обвились вокруг костей, твое божественное искусство не сможет их разрубить». Свет божественного искусства мгновенного перемещения погас, и окутанный корнями слепой до сих пор был там, где и раньше. Божественное искусство мгновенного перемещения сдвигало пространство, но так как у этих корней была родословная матери Земли, сдвинуть их было попросту невозможно. «Если бы я мог телепортироваться, то уже давно бы это сделал», — сердито кричал слепой. «Хитрец, ты думаешь, что я сидел без дела все эти годы? Я же давно выучил божественное искусство мгновенного перемещения твоего небесного святого культа, и если бы оно помогло бы мне бежать, то я бы так и сделал. Уходи, не волнуйся обо мне». Корни неумолимо тянули их вниз, во тьму бездонной пропасти. Улыбнувшись, слепой проговорил: «Муэр, уходи. Я не воспитывал тебя понапрасну, ты стал очень хорошим ребенком, так что моя жизнь наполнена смыслом. Возвращайся». Не обращая внимания на его слова, Циньму подгонял Цилиня, мчась вперед. Внезапно он достал свой меч и спрыгнул с головы жердяя. Сверкая светом меча, он ударил по корням, овившимся вокруг ноги слепого. Ивовый лист слетел с его межбровья, и наружу хлынула дьявольская ци, резко увеличивая его совершенствование. Он силой заимствовал магическую силу Цинь Фэнцина. Свет его меча ярко вспыхнул, разрубая один их корней. Затем он начал неистово кружиться, носясь вокруг тела слепого. Цуйхэ посмотрел на тот свет меча и внезапно пришел к осознанию. Вздохнув, он проговорил: «Так это ты. След меча, оставленный на стенах святилища Дао, принадлежит тебе. Это ты убил посланников райских небес и учеников богов звезд. Ты и вправду смел». Циньму размахивал мечом, держа его в правой руке. Разрубив все корни, он ударил левой рукой, потопая слепого символами божественного искусства мгновенного перемещения. «Ты сын Юду, я прав?» — снова вздохнув, спросил Цуйхэ. «Сила, которую ты задействовал, это сила Юду. Неудивительно, что твое имя показалось мне знакомым. Я случайно наткнулся на твое дело в лагере божественных констеблей. Тем не менее, я запомнил лишь имя Цинь Фэнцина, а не Циньму. Как я и ожидал, секта чистого небосвода решила восстать. Лорд Цуй, ты соответствуешь репутации божественного констебля». Держа меч беззаботный обратным хватом, Циньму поклонился. «Жаль, что я не могу тебя спасти. Здесь мы расстаемся навсегда.